Глава 98. После старта из ангара группа Брейна ехала на вездеходе около часа, нигде не останавливаясь. Лишь изредка бойцы поглядывали в заднее окно, проверяя, не преследуют ли их. Но никто не преследовал, никому и в голову не приходило делать это, потому что туристам удалось сбежать скрытно, а вездеход оказался очень хорош и развивал неплохую скорость по гаревым дорожкам парка. Однако цивилизованные территории быстро заканчивались, деревья становились выше, трава гуще и неподатливее. И в конце концов пришлось остановиться, когда впереди поднялась стена надвигающихся джунглей. «Предлагаю воспользоваться случаем и переодеться», – объявил Брейн. «Доставайте вашу форму и оснастку, а костюмы убирайте на их место. Думаю, гражданские шмотки нам пригодятся еще не скоро». Переодевание у подготовленных бойцов не заняло много времени, и даже Дино, стесненный размерами вездехода, проделал это быстро. Затем все занялись проверкой оружия, и только убедившись, что с ним все в порядке, бойцы группы решились выйти из салона, чтобы осмотреться. Солнце было еще высоко, но уже всем казалось, что дело идет к сумеркам. Видимо, это было связано с темной растительностью. Зеленого тут почти не было, только коричневые, бурые и серые тона. «Не очень-то здесь весело», – заметил Янгверт, прижимая к себе тяжелую винтовку. С ней в этом диковатом месте он чувствовал себя увереннее. «Совершенно с тобой согласен», – кивнул Дино, держась за пулемет. «Но и чем вы так угнетены?» – вставил свое слово Брейн. «Погода хорошая, деревья красивые, даже птички вон летают». «Это не птицы», – заметил ему Янгверт. «Это насекомые». «Точно насекомые», – не поверил Брейн. Ему показалось странным, что насекомые могут быть размером с кулак. «А у меня, похоже, сбит прицел», – начал жаловаться Лиам. «А что не так с твоим прицелом?» – спросил его напарник Таурос. Он выхватил автомат у Лиама и стал прикладываться к нему, глядя через оптический прицел. И вдруг он опустил автомат. «Ой, смотрите-ка, а что это такое на дереве?» Все подняли головы и на высоте примерно 30 метров заметили странных пушистых созданий, которые, быстро перебирая лапками, пытались скрыться от внимания незнакомцев. «Ладно, хватит здесь болтаться», – сказал Брейн. «Забирайтесь в машину и двинемся дальше. Янгверт, запускай двигатель». «А чего его запускать-то, если он на картридже?» – возразил тот. Группа заняла места в вездеходе, и он поехал дальше, не останавливаясь еще примерно полчаса, пока они не въехали в небольшую рощу, где росли деревья с плодами величиной с большую дыню. И, как оказалось, эти плоды падали. Они срывались с высоты десятиэтажного дома, со свистом неслись вниз и разбивались на тысячу частей. И эти части представляли собой острые, проросшие из семян побеги, которые вонзались в другие деревья, кустарники и начинали пускать там корни. Шум двигателя вездехода провоцировал падение еще большего количества этих дынь. Они взрывались и взрывались, осыпая своими шипами все вокруг, в том числе и сам вездеход. И хотя повредить борта машины и стекло они не могли, но своим клейким соком заляпали все окна и двери. Пока что лежачие деревья не особенно мешали команде Брейна, поскольку попадались только незначительные экземпляры с горизонтальной частью метров в 20 и толщиной ствола сантиметров 30-40. Позже стали попадаться толщиной даже под метр. Но и их, немного попыхтев, вездеход все же преодолевал благодаря особой конструкции гусениц. Тем не менее, по мере погружения в менее освоенную часть джунглей, высота этих препятствий в конце концов достигла того уровня, когда вездеход должен был объезжать их кружа словно в лабиринте. Теперь Брейн стал лучше понимать то, о чем его предупреждал Тилзер из агентства. Раз за разом, лавируя среди высокой травы, они, двигаясь вдоль ствола лежачего дерева, доезжали до того места, где к одному лежачему стволу примыкал другой, и приходилось разворачиваться и ехать обратно, чтобы прокладывать новый путь. Немного помучившись, Брейн решительно взялся за составление в навигаторе специальной программы, которая позволяла бы не проезжать по нескольку раз по тому маршруту, где они уже были. Действия Брейна несколько удивили его бойцов, и они стали спрашивать, чем это он занимается. «Я составляю программу», – сказал он. «Нам приходится постоянно возвращаться, чтобы начинать движение в новом направлении». «Но мы ведь делаем пометки, сэр», – сказал Дино, показывая свой навигатор. «Это мало помогает. Все эти метки сейчас будет делать компьютер и указывать нам те места, где вероятность проезда выше». Несмотря на то, что программа Брейна действительно заработала, время оказалось потеряно. В лесу и так было темно, а когда солнце начало клониться к закату, стало быстро темнеть. «Все, ребята, будем вставать на ночлег», – сказал Брейн. «Дальше ехать бессмысленно и опасно». «Неужели мы будем ночевать в этом месте?» – спросил Янгверт. «А ты на что рассчитывал? Неужели никогда на природе не было заданий?» «Были, конечно, и даже в джунглях. Но не таких, сэр. Уж больно здесь все как-то неприветливо, что ли», – сказал Янгверт, озираясь через широкие окна. «А чем тебе не нравится это место?» – заметил ему Дино. «Деревья высокие, и вон какие штуки интересные летают». Пулеметчик указал на пролетающих мимо круглых насекомых, похожих на птиц. «Все равно страшновато», – заметил с заднего сиденья Лиам. «Но главное, как в туалет-то выходить?» – подвел итог Таурос. «Нормально будете выходить», – сказал Брейн. «В крайнем случае станете приоткрывать дверь и писать в щелочку». Все сдержанно засмеялись. Однако ко сну начали готовиться. Тем более, что темнело в лесу очень быстро. Есть никто не хотел, только некоторые попили мусса, в том числе и Брейн, хотя у него оставался небольшой запас воды. Его он хранил на крайний случай. Первая половина ночи прошла спокойно. Лишь один раз все коллективно вышли в туалет, вооружившись автоматами, пулеметом и фонарями, которыми светили по сторонам. Снаружи было тихо, лишь стрекотали какие-то сверчки. И казалось, что ничего страшного здесь произойти не может. После туалета все благополучно уснули и спали до утра, пока не начался рассвет и солнце не коснулось лучами кабины вездехода. Только тогда бойцы стали просыпаться и обнаружили, что их вездеход обернут в какой-то странный кокон. «Эй, командир!» – крикнул Канзас Янгверт. «Кажется, нас тут заякорили накрепко». «Перестань паниковать!» – вмешался Дино. «Это какие-то веревки просто». «Да нифига не веревки!» – сказал Лиам, который даже смог немного приоткрыть дверь и выглянуть наружу. «Похоже на паутину», – заметил Брейн, протирая глаза. Он внимательно рассматривал через стекло, покрытые утренней росой, тонкие нити. И все больше утверждался в мысли, что где-то здесь должен находиться и огромный паук, который обмотал вездеход этими гигантскими сетями. «Ну-ка, братцы, готовьте-ка стволы. Надо будет посмотреть, где этот гад, который нас так крепко спеленал», – сказал он. Группа приготовила оружие, и все одновременно попытались выйти из кабины. Однако двери почти не открывались из-за того, что были спутаны слишком плотно. Бойцы пытались давить изо всех сил, но дверцы только скрипели, а паутина не поддавалась. «Тихо, ребята! Где-то здесь должен быть паук», — сказал Брейн. «Давайте слушать. Он должен перебирать ногами или, я не знаю, дышать, что ли?» Все стали прислушиваться, но никакого паука слышно не было. Только какое-то, может быть, негромкое жужжание. «А давайте стартанем», — предложил Янгверт. «Что?» — не понял Брейн. «Давайте стронемся и дернем всю эту хреновину. Наверняка что-нибудь да посыплется». «А вот я с ним соглашусь», — сказал пулеметчик Дино. «Какой смысл нам выходить, если можно все это решить, не вылезая?» «Да разведка в таких условиях – дело рискованное», – согласился с ним Лиам. «Но хорошо, заводи двигатель и дергай», – сказал Брейн. Янгверт включил питание и, выполняя приказ, дал полную тягу. Однако вездеход лишь дернулся и тут же заглох. «Все хуже, чем мы думали», – пожаловался Таурус с заднего сиденья. «Не паникуй», – сказал Брейн. «Мы еще не все испробовали. Янгверт, переводи-ка на самую низкую передачу. Будем дергать как положено». «А как положено?» – не понял тот. «С самого большого момента. Давай нижнюю передачу». Заглянув в изображенную на панели инструктивную схему, Янгверт перевел на самую нижнюю передачу. Снова включил питание, дал полную тягу, и на этот раз машина дернула так, что затрещала обрываемая липкая паутина. «Отлично, мы выбираемся!» – воскликнул Брейн. Однако он рано радовался. Неожиданно на машину обрушился град чудовищных ударов, которые сотрясли весь корпус, и вездеход будто штормом бросало из стороны в сторону. Наконец страшные удары прекратились, и все, оглядевшись, увидели, что машина почти засыпана кучей огромных розоватых гусениц длиной с полметра. Одни лежали без движения, другие копошились, крутились и совершали нервные подергивания. «А что это, командир?» – испуганно спросил Дино. «А я откуда знаю, но, похоже, какая-то фауна», – ответил Брейн. «Давайте-ка, ребята, двигать дальше». И он кивнул Янгверду, чтобы тот снова включил двигатель. Отъехав метров на 50, они решили остановиться и выяснить, что же это было. Со всеми предосторожностями бойцы выбрались из кабины и поразились тому, что увидели. Деревья, под которыми стоял их вездеход, были увешаны длинными нитями, на которых извивались черви. Те самые черви, которые затем и обрушились на их вездеход. «Какой ужас!» – сказал Дино. «Давайте-ка валить отсюда!» «Согласен!» – ответил Брейн. Они вернулись в вездеход и покатили дальше.